Сура 93. Предполуденное утро. С именем Аллаха, милостивого, милосердного. Я, Аллах, клянусь предполуденным утром. И клянусь ночью, когда все успокаивается. Не покинул тебя, о пророк Господь твой, не прекратил ниспослания тебе откровений, и не возненавидел, не разгневался на тебя. И однозначно, вечная жизнь в раю для тебя лучше, чем первая, чем жизнь в этом мире. И однозначно вскоре даст тебе, о пророк Господь твой, великие блага, в этом мире победу, а в вечной жизни награду, водоем и право заступничества за свою общину перед Аллахом. И ты будешь доволен. Разве не нашел он, Аллах, тебя, о Мухаммад, сиротой, и затем приютил, дал убежище и приют? И разве он не нашел тебя, о Мухаммад, заблудшим? Ты ничего не знал об истинной вере, о том, как исполнить пророческую обязанность, ты не знал Коран и шариат, и затем указал тебе к этому путь, даровал все это. И разве он не нашел тебя, о Мухаммад, бедным, и затем обогатил, дав большую семью и победы, а также удовлетворенность и терпение? Что касается сироты, то ты не притесняй его. Не обращайся с ним несправедливо из-за того, что он слаб, а наоборот, дай ему должное и вспомни о том, как ты сам был сиротой. Пророк Мухаммад очень хорошо обращался с сиротами, сам был благостен к ним и других наставлял на это. А что касается просящего, то ты не отгоняй его, когда он просит подаяние, либо накорми его, либо расстанься мягко. И что касается благ, которые дарует Господь твой, то ты об этом возвещай. Рассказывать о том, что Аллах дарует, является одной из форм выражения благодарности Ему.